Глава вторая. Лица людей, смотрящих на смирно стоявшую двухметровую мускулистую образину, были непередаваемыми. Некромант отреагировал спокойнее. Сразу два необычных знакомства за день, и оба требовали предельного внимания. Хотя измененный человек меня беспокоил гораздо меньше. «Алексей, у тебя все в порядке?» — крикнул китаец. «Само собой, обсуждаем-то, как жечь мир». Шутка вылетела вперед разумной мысли. Одаренный тут же вспыхнул силой, явно подумав, что я попал под контроль. «Да успокойся ты. Мы про миры предводители Орды. Как Юи?» «Плохо. Только не говори, что ты это исчадие собираешься приручить». «Что этот смертный себе позволяет?» Вскочил рогатый, а тут же отдернул его. Тем более Гюрен уже заряжал мощные навыки. «Отставить. Вы оба». «Гюрен, тут у нас вырисовывается источник информации. Рабская печать Орды слетела. Я обратился уже к башку. Люди после устроенной бойни не будут тебя жаловать или преклоняться. У нас другой мир. Но ты можешь немного исправить мнение о себе. Ты умеешь исцелять?» «Я владыка пламени, а не жизни», — рыкнуло существо. «Не поверю, что ваши боги позволяют к себе такое отношение. У нас их нет». «Да, мелковат бог, не может даже излечить простую смертную. Из-за тебя я лишился множества граней божественности. Я теперь наполовину эфирное создание с нестабильной силой. Магия жизни сложна. Я скорее добью смертную, чем смогу вылечить». Забавно, а теперь он оправдывается. Люди смотрели на меня уже не большими, а просто гигантскими глазами, с выражением глубочайшего шока, при котором они не могли поверить тому, что видят. Я связался с базой. Кажется, нашему возвращению очень удивились. Мы провели в ловушке почти полчаса, и нас уже считали погибшими. «Возможно, изменение потока времени», — сказал некромант, медленно подходя ближе. «Алексей, истинная душа этого создания в твоем мече». «Знаю». Я с сомнением посмотрел на столь же задумчивое лицо рогатого. Сейчас он казался мне более рассудительным, чем когда кричал пафосные речи. Этот человек сохранил разум. И вы оба, служа Орде, принесли много разрушений. Правда, лишь Константин делал это по прямой указке. А еще ты был пожирателем душ. Что скажет эксперт в некромантии? Константин нахмурился, рассматривая массивную двухметровую фигуру. «Я могу черпать остаточную энергию душ, но для большинства это путь к безумию и могуществу, за которое очень скоро придется поплатиться жизнью». «Не сравнивай свои скудные возможности со мной, владыкой домена». Рогатый взглянул на измененного сверху вниз. «Если мы уничтожим много монстров, я частично восстановлю силу. Если ты враг Орды, значит, можешь биться подле меня». Мда. Забавная логика. «Ты, кажется, забыл, что являешься лишь неожиданным элементом моего меча. И мне все равно, каким ты был богом пламени. И мне отвечать за то, что будет творить живущий в нем дух. Нам предстоит множество разговоров, но Орда — наш общий враг, и окончательные решения за мной. Принимаешь такие условия?» Я прямо обозначил свое лидерство. Кажется, божок переступил через себя, соглашаясь со мной. Он не будет мне действительно верен. На жизни людей и землю в целом ему глубоко плевать. Но мне нужны союзники, а наличие общего врага сплочает. Главное, нужно будет следить, чтобы он был слабее меня. Безумный денек. Причем некромант оказался не рад знакомству. «Алексей, держать под контролем подобных богов очень сложно. Когда Орде удается захватить подобного ему, божественность и душу раскалывают на множество фрагментов. У подобных ему созданий все работает немного иначе. Их можно поделить на несколько существ, и если сфера влияния не конфликтует, то они могут стать самодостаточными. Думаю, душу можно извлечь из меча без вреда. Я легко сделаю это прямо сейчас. Это меня убьет», — мрачно сказал божок. В его руке появился огненный меч. «В этом весь смысл», — спокойно ответил некромант, зажигая в руке алую сферу. «Я на всякий случай начал готовить контрмеры». «Болезнь всех повелителей мертвых — это их спесь. хотя обычно она слетала, едва я сжигал их легион. Божок осклабился, разминая шею. Очень интересно. Если честно, даже не хочется их прерывать. Ведь на данный момент сила их аур примерно равна, и они оба немного превосходят Гюрена. В твоем мире были восстания мертвых, и ты выступал против них? Поинтересовался я. Рогатого мои слова даже удивили. Глупый вопрос, смертный. Мне поклонялись народы. Я был владыкой мира пламени. Конечно же, я уничтожал жадных до силы глупцов, возомнивших, что они стоят выше законов жизни и смерти. Если люди сами не справлялись, но возносили мне молитвы. Я плохо помню далекое прошлое, но четко знаю, что пережил множество покоренных миров и не собираюсь погибать в вашем. Почему-то мне кажется, что если бы я не находился здесь, то уже началась бы драка. Интересные меня ждут разговоры. Прекратите, Константин. Я контролирую ситуацию. Против Орды нам нужны любые союзники. Да чтоб вас. По-нормальному не вышло. Я сразу заметил немного изменившееся выражение лица некроманта, и у меня было заготовлено поле подавления с фокусировкой. Действовал он молниеносно. Сначала замерцал какой-то артефакт, и, вопреки моей готовности, защита Гюрена начала рушиться. Алая сфера приближалась прямо к нему, но стремительно распадалась под моей мощью. Вот только некромант успел запустить еще одну магическую стрелу в место, где мы появились, точно в слабую ауру Сяо Юи. Он хотел убить хоть кого-то и даже встал так, чтобы подавляющее поле не разбило атаку. Стремительным рывком на пути оказалась Наташа, перехватившая атаку своим мечом. А в следующее мгновение я уже отсек руку некроманта и сбил его с ног. Суть бездны отключила все эффекты и стремительно высасывала ману. Но глаза измененного пылали алым, а дар шел в разнос. Вы все равно проиграете. Все тщетно. Только сдавшись сейчас, вы получите достойную жизнь. Хороший удар по голове лишил сознания измененного. Однако срочно требовалось что-то делать. «Ты можешь уничтожить чужую личность?» Я посмотрел на Башка, который замер на месте, смотря на случившееся. «Легко. Но боги не разбрасываются силой просто так. Впрочем, в этот раз сделаю исключение. Не пожалею о том, что пригрел владыку мертвых, стоящего всего в шаге от становления личем». Я посмотрел сначала на Гюрена. Атака до него все же долетела благодаря малой дистанции, но он остался на ногах, как и Наташа. Поймав мой взгляд, она сразу отчиталась. «Малая травма души первого уровня. Ничего серьезного. Просто снижение магической силы на пару минут. Я пойду охранять Сяо Юи». Китайца накрыло чуть сильнее. Некромант применил некий артефакт, разрушающий защиту, а в атаке скопил огромную мощь. Но антимагия крута, особенно теперь, когда я могу сфокусировать эффект. Мана в некроманте закончилась, от нагрузки меня немного пошатывало. Но рогатый демонстрировал поразительную послушность, наверное, потому что нихилим все еще был в моей руке. Фигурально я держал его за жабры. Тело в данном случае, наверное, выступало лишь мясной марионеткой. Я отошел, чтобы не мешать творить магию. Похоже, взрыв дара отменялся. Без преувеличений, сейчас рогатый выглядел вполне разумным существом, с которым можно вести диалог, а главное, способным не только на разрушение. Странная огненная печать окружила руку и окрасилась красноватыми оттенками. Лицо хмурилось, процесс затянулся где-то на 5 минут, прежде чем некромант очнулся. «Меня контролировали. Я уже понял. С какого момента и почему? Едва мы вышли в реальный мир, контрольный контур Сириона, который я ранее не замечал, активировался, и он сразу вложил столько сил, что меня оттеснили. Сейчас оно все еще внутри, только спит». Рогатый выпрямился и, сделав шаг назад, сложил руки на груди. «Я не мастер разума, а новый тип силы контролировать трудно и непривычно. Справляйся сам, если считаешь себя предводителем нежити. Хотя не рекомендую, и тому есть причина, которую я назову позже. Божок изучающе посмотрел на меня алыми глазами, а потом коротко глянул на Гюрена. Я медленно кивнул, показывая, что понял нежелание говорить при системных одаренных. «Благодарю тебя. Вижу, что ты не хочешь иметь дело с повелителем нежити. Но Константином стал не по своей воле, и уж точно не из желания обрести бессмертие и силу. Мое имя Алексей. Как обращаться к тебе?» Рогатый свел темные брови, взгляд был направлен куда-то вовнутрь. «Я не помню своего имени. Как меня прозвали в вашем мире? Для божественных созданий естественно иметь множество имен и стирать старые». «Прибалтийское бедствие. Еще был вариант архидемон. Так себе имена. Как насчет огненного духа? Ифрит?» «Примитивно, но сойдет. Если людям будет легко это запомнить. Но то, что ты сотворил со мной, человек, мешает получению силы веры. Я исполнил твою просьбу и в ответ прошу исполнить мою в будущем. Помоги мне стать сильнее. И если мы обнаружим другие мои осколки, одолеть их». «Ты хочешь уничтожить другие части себя?» — удивился я. Рогатый, смотря на меня, качнул головой. «Ты мало знаешь о богах. Нет. Одолеть, вернуть осколки божественности и другие осколки памяти и души. Хотя для них это в каком-то роде будет смертью. Проще говоря, я прошу, чтобы ты сам не пытался их добить. И зная меркантильность людей, добавлю, что это может помочь усилить мое ядро, из которого ты сделал аномальный артефакт». Предложение вполне разумное. И тем интереснее, что вмешался Гюрен. «Китайское правительство может предоставить убежище сбросившим рабство Орды и обеспечит всем необходимым». «Вот так нагло пытаешься их завербовать?» — поинтересовался я. «Помнится, тебя долго не признавали и не давали достаточного снабжения. Кстати, ты тоже вполне можешь стать одним из небесных. И даже без обязанности помогать в усилении Чэньхао. Меня устраивает мое положение. У Китая и так достаточно сил». Я пожал плечами. Константин был русским, а у Ефрита не было выбора. Давление на меня теперь увеличится. Увы, сохранить подобную новость в секрете не смогу. Состояние Сяо Юи меня беспокоило, но я ничем не мог помочь. И мне лучше было вообще не приближаться к китаянке, державшейся на одной магии. Спровадить Гюрена тоже не получалось. Нам оставалось ждать какого-нибудь транспорта. Ифрит внимательно нас слушал и, похоже, размышлял. Я кратко описал ситуацию в нашем мире, а потом спросил, как он может сражаться. «Не могу судить в полной мере. Я стал похож на эфирных. Но одно скажу точно. Мне нужно держать в руках свое ядро. Клинок, названный тобой, нехилим». Ну вот. Только выковал оружие против гигантов, да еще с парой полезных способностей. Как оказывается, что если пожелаю пустить в бой подручного башка, надо отдавать меч. Причем слабость была очевидной, я адресовал вопрос Константину, который уже несколько раз извинился за утрату над собой контроля. Что будет при отзыве клинка души? «Я мало что знаю, но если ты берешь верх, наверное, все равно. Признаться, самому интересно, что станет с телом. Я решил провести эксперимент, пока Ифрит еще не освоился, а у меня есть энергия в буфере поглощения». Я отозвал нехилим, и рогатый просто исчез. «Ты чудовище!» — услышал я голос в голове. То ли у меня так вовремя развелась шизофрения, то ли... «Ифрит?» «Я не понимаю твоих речей», — раздалось в ответ. «Дематериализация затронула и мое новое тело, ведь оно лишь продолжение клинка. При этом ты вместил его в своей душе так, как будто это для тебя обычное дело. Даже мне неведомо, что нужно сделать с душой эфирного мага, чтобы внутреннее пространство стало настолько огромным. Как говорится, очень интересно, но ничего не понятно. Причем оставлю разъяснение на потом». Я вновь сосредоточился на призыве нехилима, который теперь словно бы состоял из двух частей. Сам клинок, который я мог призвать отдельно, и тело Ифрита, для которого требовалось вытащить и меч. Причем я мог бы сразу отдать его моему фамильяру. Пожалуй, для ифрита это самый подходящий статус. Мда, умеют меня удивлять. Нихилим я призвал себе в руку, а рогатого отдельно. А ты можешь изменить внешний вид? Боюсь, ты не только слишком крупный, но еще и будешь вызывать страх у окружающих. «Смертный, должен же быть предел твоей наглости!» — раскатисто громыхнул голосом ифрит. «Я великий владыка пламени, предводитель легионов, идеальное создание!» «Сейчас ты меч», — не удержался от комментария Константин. Ифрит яростно глянул на измененного. «Я же кашлянул, привлекая внимание. Легионов у тебя больше нет, и ты живешь на земле. Сдались тебе эти крылья, рога и комплекция шкафа». Китаец, который, видя ярость пламенного башка, сделал шаг назад и включил щиты, смотрел на меня с шоком. Тем не менее, я не отступал, и небольшого разговора хватило. Ифрит изменился, став просто высоким и крепким мужиком с несколько смуглой кожей и черной шевелюрой. Только глаза остались алыми и рост 1.2 метра. Все же свое тело он менять может и даже одежду себе как-то сделал. Раньше был в одних коротких штанах, теперь же оделся в набор, похожий на мой. Как объяснил, все это создано из той же материи и по факту является частью его тела. Наконец я смог поговорить и с некромантом, который изучающе смотрел на всех нас. «Итак, благодарю за помощь с Виларом в прошлом. Присоединишься к моей гильдии?» «Планы обсудим позже, но не сомневайся. Мы нанесем визит вежливости к Сириону. И кажется, ты говорил, что сохранил и личность Зандара». Измененный начал с ответа на последний вопрос. «Наверное. Не уверен, заметил ли Сирион, но я создал барьер». «Да, ты сильный враг Орды. Я готов помогать тебе и компенсировать весь нанесенный вред. Я знаю, как выгляжу. Меня сделали машиной для войны. Боевым чудовищем, более выносливым и живучим, с высоким болевым порогом, и... Я убил сотни тысяч. Кардив, Ашхабад. Из всех монстров Орды лично на моих руках, наверное, больше всего людской крови». «Не на твоих», — отрезал я. «На руках чужака в твоей голове. Кстати, как он призвал всю ту нежить? Неужели открыли портал ради всего этого вала мяса?» Некромант вздрогнул, видимо, вспомнив недавнюю бойню, и сжал кулаки. «Да, на моих руках будет кровь народа этих ушлепков. Миллиардов, если доберусь», — прошипел он. «Очень спорные слова, и вместе с тем, передо мной был человек, который бессильно смотрел, как его тело и дар используют, чтобы уничтожать мирных людей. Сирион помог мне развить навык пространственный некрантир. Он был в восторге, говоря, что единицы некромантов способны поддерживать такое изолированное пространство. Переносить живых в нем нельзя, только нежить и то, что она несет с собой. Там они впадают в стазис. Теневое воинство и духов тоже могу хранить. А еще посох помогал, но весь легион остался в Берлине. И я клянусь никогда не использовать людей. Думаю, кандидатов и без них будет много». Кивнул я и посмотрел в сторону, откуда доносился шум лопастей. «Кажется, нам пора. Ифрит, надеюсь на твое благоразумие». «Смертный, не говори о благоразумии богов, прояви уважение», — предупреждающим тоном произнес уже не рогатый. «Твоя природа его сама по себе не вызовет, смирись. Я не потерплю вреда людям. Если хочешь уничтожить Орду и возвращать части себя, то тебе придется сотрудничать». Огненный владыка согласился, я отозвал Нихилим. Мы вернулись ближе к Сяо Юе. Девушка была вся бледная и держалась на одной живучести, которая у нее не такая уж высокая для уровня силы. Наташа настороженно смотрела на Константина, и, конечно же, ей было интересно происходящее. Просто она пока держала любопытство в узде. Гирен расчистил площадку своими пространственными ударами, правда, прибывший вертолет был слишком уж маленьким и занят сразу двумя целителями. Даже будь он большим, мое присутствие могло бы добить китаянку. «Летите, просто позови другую вертушку. Гирен, я надеюсь и на благоразумие одаренных Китая. У тебя большие амбиции, первый в мире. Тише сказал он, смотря как девушку грузят на носилки, одновременно направляя магию жизни и подключая пакеты с кровью. Главное, не выпусти Щади на свободу. Ведь тебе нести ответственность. Я и так это понимал. В общем, мы остались наедине. Я глянул на останки головы дракона. Ифрит для создания своего тела использовал не всю материю. Осталось много костей и рога. Я поинтересовался, можно ли поднять его как нежить. Увы, души в голове уже не имелось. Однако Константин посоветовал взять рога и несколько клыков. Также я тоже связался с Серебряковой. Связь едва ловила. Мы находились уже в Польше. Действительно, оказалось, что время в пространственном кармане было замедлено. Так что меня уже почти записали в погибшие и продолжали искать, лишь потому что помнили о моей зашкаливающей живучести. А еще меня не дождалась Селиси. Отчет мне написало сразу множество людей, и прилетела куча пропущенных. В общем, иномирная принцесса не вытерпела, и едва ее немного прижали, все выдало. А я только хотел ее представить как изменившуюся под влиянием магии, как Серебрякова. Впрочем, я заработал авторитет, плюс сама Элиси была далеко не слабой. Так что к ней относились предельно уважительно. Никакого давления с требованием немедленно рассказать все, что она знает. Я сказал, что вернусь, как только смогу. Они сами разберутся. А пока начал знакомиться с новым членом бездны. Константин кратко рассказал о себе. Жил в Подольске, работал в маленькой компании. В самом начале пытался защитить семью, но вскоре его нашел Вилар. Уже тогда его сопровождал Изотов, так что период понятен. Увы, из его семьи никто не выжил. Теперь намерен мстить. Пока мы ждали новый вертолет, успели обменяться знаниями. Некромант рассказал еще много интересного. Южная Африка предала человечество сразу после окончания Таймера и Магнуса. Начался очень аккуратный захват людей и строительство якоря, который должен располагаться в определенных местах планеты. К таковым относятся, например, Сибирская равнина недалеко от Серова, примерно центр Латвии, несколько регионов Австралии, японский полуостров Хоккайдо, где располагался ныне уничтоженный Саппоро. Само собой, начинать лучше с мест наименее населенных. По Австралии регулярно прилетает ядерными зарядами. Зато неожиданно южноафриканцы сами сдали свой регион. Зандар в прошлый раз доставил полностью готовое ядро якоря, которое применили в Туркменистане. Но Сирион завершил свое, и потому установку быстро подготовили и, так сказать, держали палец на кнопке запуска. «А почему они не могут взять все эти устройства из своего мира?» — спросила Наташа, уже немного привыкшая к некроманту. «Когда-то брали, и захват миров проходил легче. Потом боги придумали систему помех межмировым порталом, которые стремятся разрушить проходящих на микроуровне. Сопротивляемость достаточно могущественных существ позволяет пережить проход. Но любые тонкие артефакты ломаются. Либо если их накачать энергией, открытие портала становится намного дороже, потому что именно совокупный энергетический потенциал влияет на затраты переноса. Потому защищают только регалию и необходимый минимум снаряжения». Некромант отвечал на все вопросы и говорил быстро. При этом время от времени добавлял, что чужак хоть и остался, но пока спит. О своих планах я ему не говорил. От Серебряковой поступило сообщение, что ввиду колоссальных разрушений продолжать саммит не представляется возможным. Пусть он был очень важным, и мы не затронули множество важных тем. Также она сказала, что мы встретимся уже в Москве. С поляками договорились, и прилетевший вертолет доставил нас в городок Познань, откуда сели на специальный рейс до Москвы. Летели мы в салоне бизнес-класса с сиденьями друг напротив друга. Счастье останков дракона тоже прихватили. По дороге еще узнал от Наташи о ее специфическом состоянии дара и перегрузки. Похоже, ей надо срочно поднимать уровни вплоть до 75-го, то есть планки стража. Нелегкая задача, ведь и развиваться все труднее. Не только в плане малого числа проломов достаточного уровня, но битв как таковых. Ранить и удерживать для добивания существ, пригодных для быстрой прокачки, становится непростой задачей и замедляет уже чужой прогресс. Хотя у меня и так уровень бешеный. Я гораздо больше усиливаюсь за счет обучения работе с антимагией. Константин сказал, что ему знакомо такое состояние, поскольку некоторым измененным форсируют развитие дара. Зачастую такими методами, что дают нестабильный результат или временный, после которого надо срочно получить эфир. И хоть к его дару относились бережнее, но резкое наращивание функционала вызывало состояние, когда уровень развития недостаточен. Ничего опасного, но сейчас Наташа может быть самым сильным одаренным 61 уровня в мире. И, кстати, ожидаемо она первый мастер по классификации ассоциации в обычной команде. Из однозначно хороших новостей было спонтанное улучшение доспеха драконоборца после того, как его искупали в свежей крови. Ничего радикально нового, просто рост прочности и некоторое увеличение эффектов способностей. Ифрит тоже задавал вопросы о мире мысленным голосом. А потом заявил, что ему нужно отдохнуть, потому что он пробудился раньше срока. С другой стороны, мы получили новости из Берлина. В самолете работал интернет. Немцы живут довольно рассеянно по территории своей страны. И Берлин — это не такой уж большой город по сравнению с Москвой. Потому новости звучали чудовищно. По грубым подсчетам погибло около пятой части нынешнего населения. Почти миллион человек. Центр вычистила плотная некротика и орда нежити. По средним районам прошлись драконы, устроив тысячи очагов пожаров. Наконец, несколько проломов на периферии и действия африканцев. «Сообщают, что по ним уже жахнули ядерными зарядами», — пересказал я спутникам. «Большую часть Орде удалось сбить, однако некоторые города зачистили. Спутники увидели, что там начали массово захватывать население». «Клянусь, я помогу в их уничтожении», — сказал Константин. «Давай теперь я расскажу все, что знаю, мало ли». Я кивнул и вплоть до посадки слушал все. Количество сил, система защиты, уровень мобильности Орды. Увы, ближайшие планы Константин не знал. Горизонт детального планирования, известно, ему шел вплоть до Берлина. Что же, жаль, я не увидел лицо Сириона, когда он осознал, что главная ловушка оказалась бесполезной. И предстоят нам сегодня интереснейшие разговоры. Теперь займусь якорем и прибью Сириона, пока концентрация сил не увеличилась. А сегодня под вечер меня, судя по всему, ждет пара интересных встреч. Вот так в одночасье бездна превратилась из обычной гильдии под управлением стража, далекого от СПО и корпоративных структур, а потому не особо богатой в нечто, где в команде есть иномирка, один из сильнейших известных измененных людей, и прибалтийское бедствие. Хотя, если честно, гораздо больше я жду рассказа Константина о сути моего дара.